Мальский. В рождественскую ночь. Приближались рождественские святки. В редакциях газет между сотрудниками шли разговоры о писании рождественских рассказов, обсуждались темы. Движимый самолюбием, этим могучим двигателем прогресса и цивилизации, я задумал написать какой-нибудь маленький рождественский рассказ. Будучи рядовым газетным работником, я не чувствовал себя способным написать что-либо красивое, и притом на тему чего-либо чудесного, что обыкновенно требуется для таких рассказов, так как в течение моей жизни ни со мною, ни с кем-либо из моих многочисленных знакомых никогда и ничего чудесного не произошло, я уже давно перестал верить в чудеса. Перебирая различные темы, я никак не мог остановиться ни на одной из них. Одни казались мне столь незначительными, что ради них не стоило отнимать время на чтение его у читателей и этим лишать их части праздничного досуга. Другие же были давно использованы более крупными литературными силами, и мне, маленькому журнальному работнику, и в голову не приходило конкурировать с ними. Дни проходили за днями, а я все еще никак не мог остановиться на каком-нибудь сюжете для рождественского рассказа. А главное, что во всех темах, приходивших мне в голову, недоставало самого необходимого, чуда какого-нибудь, ну хоть самого плохонького, но все же чуда. Я потерял сон и аппетит и страшно мучился сознанием того, что я не сумею и не напишу рождественского рассказа. Незаметно пробежала предпраздничная неделя, и наступил канун Рождества, сочельник. Я бродил, как во сне, придираясь и вымещая свои неудачи на близких мне людях. Нервы мои окончательно развинтились, и я чувствовал, что без помощи чуда я не сумею написать что-либо к завтрашнему номеру газеты. Я сел за стол с намерением не вставать из-за него, пока не напишу рассказа. Тем более необходимо было это сделать, что последний срок для сдачи его в редакцию наступил как раз в рождественскую полночь. Чтобы никто не мешал мне, я запер двери своего кабинета и, сев к столу, приготовил бумагу, пододвинул к себе чернильницу и, взявшись за перо, по привычке, прежде всего наверху предполагавшегося рассказа, написал свою фамилию, как это обыкновенно принято в редакциях газет. Я в сотый раз задумался, силясь разобраться во всех темах, которые мне ранее приходили в голову, и не мог по-прежнему ни на одной из них сосредоточиться и продумать ее до конца. Лицо мое горело, и нервы напрягались и дрожали, как струны. Страшное нервное напряжение и сильное переутомление сделали свое дело, и я заснул, наконец, сидя за столом, с пером в руках, склонившись над чистым листом бумаги, крепким сном выздоравливающего человека.